Пятый раздел начинается с композиции, изображающей небо, под которым расположена пара божественных львов-близнецов — Рути, которые были первыми детьми солнечного бога Иуну — Гелиополь. Также Шу и Тифнут могли быть изображены парой львов и являлись хранителями тайны перехода пространств. Поскольку львы обычно населяли окраины пустыни на востоке и западе долины Нила, эти животные стали ассоциироваться с восточным и западным горизонтами. У них на спинах изображен иероглиф Ахет, символ двух холмов, между которыми за гранью Земли появляется или исчезает солнечный диск. Таким образом, этот символ заключает в себе идею как восхода, так и заката, и с древних времен был защищен Рути, охранявшими оба конца дня. Вся эта сцена иллюстрирует проход из нашего мира в инобытие, тот самый горизонт, где заходит и восходит солнце. Раздел 5. Синий шрифт. «Я день вчерашний, и мне известен день завтрашний». Что же это означает? Что касается дня вчерашнего, то это Осирис. Что касается дня завтрашнего, то это Ра, в день уничтожения врагов Нибирджера. В нем, в день этот, вместе с тем, что был сделан правителем сын его, Хор. Иначе говоря, день этот, когда основали мы праздник, когда было организовано погребение Осириса отцом его Ра. Как видно из текста, под «вчера» следует буквально понимать Осириса, а под «завтра» — Ра. Эти же божества получают ниже дополнительные темпоральные детерминанты. Владыка Дуата — вечность Джет и ночь, а бог Солнца — бесконечность Нихех и день, что придает композиции сцены с Рути семантику временной констелляции. Как известно, под правой стороной египтяне понимали Запад, а под левой — Восток. Соответственно, если переложить это представление на нашу сцену с изображением Рути, то Запад — это вчера, лев справа, а Восток — это завтра, лев слева. Следовательно, они хранят все то, что было, и все то, что будет, в то время как сегодняшний день, текущий момент — это проход в иной мир. Именно здесь, в тексте 17 главы книги мертвых, начинает проявляться все то, что связано с бессмертием. Далее Ра встречается с Осирисом и соединяется с ним в единое предвечное божество, душа которого представлена солнечным божеством, а тело — царем Дуата. Шестой и седьмой разделы имеют только тексты. Раздел шестой — синим шрифтом. Провел он сражение богов в соответствии с приказом Осириса в пустыне Западной. Что же это означает? Это Запад, сделан он для душ Ба-богов, в соответствии с тем, что приказал он, Осирис, владыка Западной пустыни. Иначе говоря, это Запад, это то, куда позволил Ра спуститься Богу каждому в него, на Запад, и который сражался за него, за Запад. Раздел 7. Синим шрифтом. Осирис, супруга царская, главная, владычица обеих земель, Нефертари Меретенмут правогласная. «Я знаю Бога этого, который в нем, на Западе». Что же это означает? Это Осирис. Иначе говоря, хвала Ра имя его, Ба-Ра имя его. Слился он с ним, Ба с Ра, сам. Здесь говорится о знании тайн иного мира, а также о том, что предвечное божество представляет собой слияние Ра и Осириса. Это храмовая тайна, и в данном фрагменте заявляется об этих знаниях. Изображение птицы Бену, известной как серая цапля, относится к восьмому разделу. В отличие от ибиса, у нее прямой клюв, двойное оперение на голове и хохолок на шее, неотъемлемый элемент ее изображений. Раздел 8. Синим шрифтом. Осирис, супруга царская главная, владычица обеих земель, Нефертари Меретенмут, правогласная. «Я Бену, который в Иуну, Гелиополе, хранитель всего того, что существует. Что же это означает? Серым шрифтом. Что до Бену, это Осирис, который в Иуну. Синим шрифтом. Что до хранителя того, что существует, это труп его. Иначе говоря, это бесконечность и вечность. Что касается бесконечности, это день. Что касается вечности, это ночь. Цапля Бену ассоциировалась с душой Ба, бога солнца Ра, и Осирисом. Поэтому изображалась практически во всех виньетках к 17 главе книги мертвых. Подобно солнцу, она поднималась из первозданных вод, и, возможно, само ее имя произошло от египетского слова «убен» — «подниматься» или «сиять». Также она ассоциировалась с разливом Нила. Стоя в одиночестве на изолированных возвышенных участках посреди воды, Бену представляла собой первую жизнь на первозданном холме, который поднялся из предвечных вод хаоса. Первозданный холм Бен-Бен и сидящая на нем цапля представляют собой слово «бах», затопленная земля, а также образуют символ возрождения. Также важно обратить внимание на то, что Осирис почитался в Гелиополе культовом месте птицы Бену еще со времен Древнего Царства. Отождествление цапли и царя Дуата прослеживается, начиная со времени Среднего Царства. Так, в 335-м изречении текстов саркофагов Бену отождествляется с Осирисом и названа надзирающим за тем, что было, или хранителем всего того, что существует. Этот же фрагмент вошел в 17-ю главу книги мертвых. Как следует из текстов выше, в данном источнике цапля вслед за владыкой мертвых получает эпитет «хранитель всего того, что существует». Причем то, что существует, интерпретируется как темпоральное понятие «джет» и «нехех» в совокупности. В ритуальном плане цапля Бену играла роль посредника, связывающего Восток и Запад, мир живых и Дуат. В погребальной обрядности ее соотносили с жуком-скарабеем, изображение которого использовалось в сердечных амулетах, символически замещавших сердце усопшего и помещавшимися под внутренние покровы мумии. В магической практике божественная цапля выступала в роли оберега. Стоит особо подчеркнуть тот факт, что зачастую Бену являлась персонажем именно народной мифологии, существовавшей параллельно с официальной теологической системой. Вероятно, именно этим объясняется столь малое количество текстов, в которых она предстает в роли самостоятельного божества. Далее следует большая сцена, композиция которой состоит из навеса с деревянным ложем, с лежащей на нем мумией. Слева от него расположена Нефтида, справа — Исида. Обе в образе соколиц, чьи крики, издаваемые в полете, египтяне интерпретировали как жалобные звуки траура. Раздел 9. Синим шрифтом. Осирис, супруга царская главная, владычица обеих земель, Нефертари Меретенмут правогласная. «Я Мин в выхождении его. Поместил он два пера его на голову мою». Что же это означает? Что касается Мина, это Хор Нечхеритев, защитник отца своего. Что касается выхождения его, то это рождение его. Что до двух перьев его на голове его, это прихождение Исиды вместе с Нефтидой, когда поместили они их, то есть перья, на голову его. Существуют они в качестве двух соколиц, когда у него болела голова. Примечание. Здесь не вполне ясно, что подразумевается под головной болью. Посмею предположить, что это связано с рождением младенца, голова которого обычно имеет округлую форму, однако может быть несколько деформирована вследствие прохождения родовых путей. Иначе говоря, это два урея, больших и великих, которые на лбу отца их Атума. Иначе говоря, это два ока его, два пера его на голове его. Нефтида изображалась преимущественно у изголовья саркофага, а Исида — у изножья. Такое правило расположения, вероятно, берет начало из традиции деторождения древних египтян. Различные богини помогали будущей матери воспроизвести на свет свое дитя. Например, в сказке о царе Хуфу и чародеи в истории исполнения предсказаний Джеди, говорится, что встала Исида перед роженицей, а Нефтида позади нее. Таким образом, главную роль здесь играет принимающая ребенка из чрева, и она же является матерью царского наследника. Здесь можно выдвинуть гипотезу. В этом контексте саркофаг и мумию внутри можно рассматривать как мать и новорожденного младенца соответственно, а изображенных богинь как плакальщиц в нашем мире и повитух в инобытии, где они помогают умершему возродиться в вечности. Мин был богом плодородия, мужской сексуальности и деторождения. Будучи почитаем на протяжении всей династической истории страны, он являлся одним из самых древних божеств Египта. Во времена Среднего царства Мин стал синкретизироваться с богом Хором, как Мин-Хор, в результате чего его иногда описывали как сына Исиды. Хотя эта связь также привела к тому, что Мина почитали как супруга Исиды и отца Хора. Во время правления 18-й династии значение Мина в мифологии достигло своего пика. Он все больше ассоциировался с Амоном из Фиф, тем самым став проявлением этого бога в качестве первобытного демиурга, что в некоторой степени аналогично слиянию Атума с Ра в гелиопольской теологии. Голову Мина венчает корона Шути, такая же, как у Амона, два стилизованных соколиных пера, соотносящиеся, в свою очередь, с Исидой и Нефтидой, живые существа, обеспечивающие защиту носителю короны. Раздел 10. Синим шрифтом. Существует Осирис, супруга царская главная, владычица обеих земель, Нефертари Меретенмут, правогласная на земле ее, то есть своей, когда пришла она из города своего. Что же это означает? Это горизонт отца ее Атума. Речь идет о том, что умерший теперь находится в Дуате, который здесь называют «мой город», во владениях Осириса, где обитают все мертвые. Умершего здесь также ассоциируют с Осирисом. В тексте говорится, что город этот расположен между мирами на горизонте заходящего солнца, поддерживая также связь и с самим дневным светилом. Раздел 11. Синим шрифтом. «Уничтожает она неправедности свои, прогоняет она зло свое». Что же это означает? Это отрезание пуповины Осириса, супруги царской главной, владычицы обеих земель, Нефертари Меретенмут, правогласной. Данный фрагмент содержит описание перехода в иное состояние, где закончилась земная жизнь и началась другая. Это новое рождение в ином мире, там, где человек свободен от проступков и недостатков. Следующее изображение состоит из двух фигур. Приземистое божество с бородкой, держащее в правой руке пальмовую ветвь, и другое божество, которое стоит перед ним, вытянув руки над двумя прямоугольниками. По текстам можно определить, что первая фигура — это Хех, который олицетворял бесконечность времени. В иероглифическом письме его образ использовался для обозначения миллиона, и таким образом сам бог ассоциировался с идеей миллионов лет. Хеха изображали в мужском антропоморфном виде, обычно сидящим на коленях и сжимающим в руках не распустившиеся пальмовые ветви. Стоящая рядом с ним фигура — Уадж-Ур, чье имя означает «великая зелень», бог, представляющий собой большие озера и лагуны северной части дельты. Этот вывод основан на том факте, что в некоторых текстах он описывается как пеший переход через Большой Зеленый, что может относиться к путешествию между смежными озерами. В некоторых текстах в написании термина используется детерминатив для обозначения суши, а не воды, хотя долгое время считалось, что Уадж-Ур олицетворялся со Средиземным морем или морем в целом. Бог показан с распростертыми руками над небольшими прямоугольниками, вероятно, символизирующими озера Натрона и Маат. Такой вывод можно сделать из текстов 12 раздела и подписи к виньеткам в папирусе Ани. Изображение этих божеств относится к 12 разделу. Далее в росписи встречается архитектурное сооружение с карнизами, которое следует понимать как святилище двери которого закрыты. Оно принадлежит 14-му разделу. Последним на этой стене изображено священное око, которое можно интерпретировать как часть иллюстрации 16-го раздела. Относящиеся ко всем этим изображениям тексты продолжаются на северной стене, С3. Раздел 12. Синим шрифтом. «Удалено зло все, относящееся к ней». Что же это означает? День ее рождения — это очищение в двух озерах великих, которые находятся в Хенненесу, Гераклеополе. В день жертвоприношения народом для этого божества великого, которое там, в Хенненесу. Что же это означает? Хех — имя одного, Уадж-Ур — имя другого. Озеро это Натрона вместе с озером этим Маат. Иначе говоря, движение Хеха — имя одного, Уадж-Ур — имя другого. Иначе говоря, порождение Хеха — имя одного, Уадж-Ур — имя другого. Что касается Бога этого великого, который во мне, это сам Ра. Описание этих двух озер, вероятно, связано с ритуалами омовения вновь рожденного и символизирует духовное очищение. Рисунок 156. Вестибюль С. Северная стена С3. 327 на 185. Окончание 17 главы Книги мертвых. Раздел 13. Синим шрифтом. Идет Осирис, супруга царская, главная, владычица обеих земель, супруга бога, Нефертари Меретенмут, правогласная, по пути, который известен ей, что ведет к озеру Маати. Что же это означает? Что касается Раситау, это врата южная в Нарев. Врата северная — гробница Осириса. Что касается озера Маати, это Абидос. Иначе говоря, путь этот, по которому идет отец мой Атум, когда проследует он к полям Иару. Озеро Маати — это небольшой искусственный водоем, имевшийся при каждом храме или святилище, в котором жрецы перед входом в храм проводили ритуал омовения и очищения, и который был призван быть рядом с истиной. Примечание. Возможно, в данном тексте содержится ошибка, поскольку лишь в гробнице Нефертари и папирусе Ани выписан иероглиф земли, тогда как во многих других источниках выписан иероглиф озера. Название озера происходит от слова «маат» — «истина», а дополнительный суффикс «и» указывает на принадлежность к чему-либо. В египетском языке это называется субстантивация прилагательного. Таким образом, получается прилагательное «маати» — «принадлежащий маат» — «истине». Умершему нужно достичь его в Абидосе через врата Дуата, которые открывались в Нарефе, в южной части Мемфийского некрополя. Примечание. Здесь подразумеваются врата Раситау, которые расположены на границе некрополя этого и иного мира. Именно здесь начинался путь через гробницу Осириса в Инобытии. Раздел 14. Синим шрифтом. Приближается Осирис, супруга царская главная, владычица обеих земель, супруга бога Нефертари Меретенмут правогласная, к земле двух горизонтов, выходит она из врат священных. Что же это означает? Это поля Иару, которые порождают пищу для богов за ковчегами. Что касается врат этих священных, то врата эти к столпам Шу, это же касается врат северных. Примечание. Столпы Шу — столпы, через которые проходит Ра на восточном горизонте неба. Иначе говоря, это врата Дуата. Что же это означает? Осирис, супруга царская главная, владычица обеих земель Нефертари Меретенмут правогласная. Что до врат этих, это врата священного Дуата. В Абидосе есть ущелье Пега, где на закате солнца между столпами Шу открываются северные врата инобытия, через которые пролегает путь для всех умерших. Примечание. Заходящее солнце олицетворялось богом Атумом. По этим дорогам запада они идут к Осирису и к полям Иару, полям зеленого тростника. Интересным может показаться факт, что хотя 17 глава в гробнице выписана не полностью, ее последняя фраза синим шрифтом, что до врат этих — это врата священного Дуата, граничит со входом в нисходящий коридор, Иуид, где начинается переход из солярного пространства Ахет в ассирическое, Дуат. Рисунок 157. Вестибюль, С. Верхний фриз стены, С3, с виньетками 17 главы Книги мертвых. Изображения, которые не сопровождаются текстами, продолжаются на северной стене, С3, вестибюля С. Верхний регистр с ними мы разделим на две части. Фигуры слева — это иллюстрации к 17 главе Книги мертвых, а пять фигур справа, расположенные в основном над дверным проемом С11, являются продолжением прилегающей западной стены, С7, на что указывает их направление. О них речь пойдет далее, а сейчас же вернемся к левой части стены, С3. Первое изображение относится к 18 разделу. Это Мехет-Урет, что означает «великий потоп», небесная корова начала времени, поднявшаяся из первобытных вод и родившая бога солнца. В этой главе ее также называют Ока-Ра. Богиня великого потопа была тесно связана с Нейт и часто отождествлялась с ней. Мехет-Урет изображают лежащей, запеленутой в ткани с узорами. На ее голове между рогов помещался солнечный диск, а за спиной плеть Нехеху, символизирующая ее силу и божественность. А на шее же она носила ожерелье Минат с противовесом на спине, на котором сохранился фрагмент подписи «Госпожа Запада». Следующая иллюстрация представляет собой составную сцену. В центре подобие саркофага с изогнутой крышкой. По его цвету и деталям можно понять, что он сделан из дерева. Рядом с ним помещена вытянутая фигура шакала с накинутой на него плетью Нехеху. С двух сторон его окружают стоящие две пары фигур в виде мумий. Одна из них с головой сокола. Этот фрагмент росписи относится к 20 разделу и указан как изображение некрополя в Абидосе. Сопровождающие его антропоморфные образы — сыновья Хора. Последняя иллюстрация, относящаяся к 17 главе Книги мертвых, состоит из двух фигур в виде мумий, каждая из которых сидит на троне. Первая с головой сокола, вторая человеческая с уреем на лбу. Их можно идентифицировать как Ра и Шу, которые относятся к 21 разделу 17 главы Книги мертвых. Вдоль западной и северной стен С2-С3 под текстами 17 главы Книги мертвых проходит высеченная в скале так называемая скамья, увенчанная карнизом. Она имеет три ниши на западной стороне и еще две на северной. Очевидно, они предназначались для погребального инвентаря, в частности, для ящиков с ушепти. Рисунок 158. Фрагмент карниза с выкружкой и обравлением валиком над нишами. Рисунок 159. Вестибюль, С. Рисунок 160. Скамья с титулами и эпитетами Нефертари на стенах. С10, С9, С8. Опоры скамьи содержат титулы и имя Нефертари синим шрифтом. Супруга царская, главная Нефертари Меретенмут. Единственная строка текста, которая начинается на северной стороне, С9, и переходит на западную сторону, С10, гласит синим шрифтом. Слова, сказанные Осирисом Первым на западе, Уннефером, владыкой земли священной, Богом Великим, царем живущих, владыкой Игерет, повелителем девятерицы богов. Пришел я к дочери возлюбленной, владычице обеих земель, супруге царской главной Нефертари Меретенмут, да будет жить она. Примечание. Возможно, транспозиция. Титул Небет Тави должен идти после Хемет Несеверет. Этот вариант более корректный. Существует гипотеза, будто эту сцену создавали заранее, еще при жизни Нефертари. Поэтому в тексте и сделали указание, что она жива и желают ей долгих лет. С этой гипотезой я не согласен, потому что в этой же строке текста написан титул «Правогласная», что противоречит изначальному предположению. «Дал я тебе место во главе Игерет, и ты сияешь в небе, как Ра. Соединилась ты с местом, которое в земле священной. Радуешься ты в месте истины, где соединилась девятерица богов великая, Осирис, супруга царская, главная, Нефертари Меретенмут, правогласная». На торце скамьи С8 написана титулатура Нефертари синим шрифтом. Осирис, супруга царская, главная, владычица обеих земель, госпожа Верхнего и Нижнего Египта, Нефертари Меретенмут, правогласная у Осириса, бога великого. Рисунок 161. Вестибюль, С, западная сторона с нишами, С10, 438 на 133 сверху. Северная стена, С9, 256 на 132, снизу слева. Западная торцевая сторона, С8, 65 на 132, снизу справа. На заметку. На скамье в вестибюле С8, С9 явно прослеживается трансформация Нефертари в состояние Осириса. В начале текста говорится о том, как владыка Дуата приветствует царицу Нефертари с титулатурой «Супруга царская, да будет жить она». Затем он дает ей прекрасное погребение и возможность войти в сон великой девятерицы богов, после чего Нефертари получает новую титулатуру – Осирис, супруга царская, правогласная. Однако это единственный явный пример полного текста трансформации. Также есть весьма интересное указание на такую же трансформацию Нефертари в состояние Осириса в нисходящем коридоре на стенах нижнего уровня – Ид. Здесь также прослеживается описанная выше тенденция. Сначала указывается «Хемет-Несев», затем «Авсир-Хемет-Несев», хотя и с рядом модификаций. Возможно, эти две локации для подчеркнутого указания трансформации Нефертари в состояние Осириса выбраны не случайно. Это переходы из одного уровня гробницы в другой, из солярного уровня в осирический. На примере нисходящего коридора и у Ид это особенно видно. В свою очередь скамья в вестибюле С находится ниже текста в 17 главы книги мертвых, что также символически может указывать на трансформацию Нефертари в Осириса Нефертари. Происхождение и назначение этих ниш весьма любопытно. Благодаря трудам Анастасии Петровой, часть которых я заимствую для пояснений ниже, можно провести аналогию ложных дверей времен Древнего Царства с архитектурным элементом, называемым скамьей времени Нового Царства. В гробницах вельмож Древнего Царства обязательным элементом декорирования была так называемая ложная дверь. Термин этот уже устоялся в египтологической литературе. Эту дверь нельзя открыть, никуда пройти через нее не получится. Она является лишь изображением на стене. В представлениях самих египтян ложная дверь, по всей видимости, была не менее реальна, чем настоящая. Ее главной функцией и назначением была связь нашего мира с миром потусторонним. Ложная дверь может включать несколько составных частей, обязательными из которых являются панель, притолока, барабан, ниша и одна пара створок. Примечание. В жилых домах дверной проем оформлялся архитравной балкой и закрывался циновкой, которая сворачивалась в рулон и крепилась при открывании. Свернутая циновка над входом послужила прообразом барабана в оформлении ложных дверей в эпоху Древнего Царства. Витохов. «Скала, гробница, часовня». Москва, 2024 год. Страницы 53-54. Самая важная часть – панель, на которой всегда изображается сцена жертвенной трапезы. Над головой сидящего за жертвенным столом обычно писались его имя и титулатура. На архитравы ложных дверей наносились, как правило, жертвенные формулы, которые в подавляющем большинстве случаев представляли собой несколько горизонтальных строк, ориентированных справа налево, и одну, или больше, вертикальную. В нише ложной двери могли также находиться имена, титулы, жертвенные формулы и изображения владельца гробницы. Примерно в середине пятой династии появился новый тип ложной двери, украшенной карнизом с выкрушкой и обрамлением в виде валика. Обратившись к истокам появления ложной двери, можно обнаружить любопытные факты. В гробницах первых династий делались ниши в стиле так называемого мотива дворцового фасада. Вокруг одной из гробниц были найдены глиняные модели бычьих голов, которые располагались в непосредственной близости от оформленных нишами стен мастабы. Существует предположение, что перед нишами совершались жертвоприношения, а сами они уже в то время символизировали выходы для погребенного в гробнице. В качестве предшественников ложных дверей можно рассматривать также стелы с изображением сцен жертвенной трапезы, иконография которых чрезвычайно близка к композиции, которая позднее размещалась на панели ложной двери. На заметку. Ложные двери чаще всего располагались на западной стене главного культового помещения усыпальниц вельмож Древнего Царства. В гробнице Нефертари местоположение ниш также соответствует этой традиции. Если рассматривать ось север-юг пространства захоронения как географически, так и ритуально, то в обоих случаях скамья будет расположена на западе вестибюля С. Отдельно выделяется особый вид ложной двери, так называемая парадная ложная дверь. Она отличается тем, что на ней, как правило, не содержится никаких надписей. Лишь в редких случаях встречаются титулы и имена. Вместо этого ее створки, ниша и панель украшены вертикальными полосками, которые увенчаны кессонами с изображением зонтиков папируса. Имеются свидетельства, что перед парадной дверью совершались такие же жертвенные ритуалы, как и перед обычной. В некоторых случаях обычные ложные двери содержат элементы, похожие на декор дворцового фасада. Иногда этот мотив можно встретить на стенах усыпальницы. Например, в гробнице Нианх-Хнума и Хнумхетепа Саккара он венчает изображение погребальных ритуалов. Кроме того, с раннединастических времен известны саркофаги, стенки которых также украшены дворцовым фасадом. При пятой династии такой вариант оформления встречается довольно часто, как в царских, так и в частных погребениях. Если обратить внимание на то, как выглядит иероглиф, изображающий саркофаг, можно заметить, что обычно его декорация очень напоминает структуру ложных дверей, притом не только парадных, но и обычных. Весьма вероятно, что оба типа ложных дверей имеют одинаковое происхождение и развились из тех ниш, которыми обрамлялись стены архаичных гробниц и перед которыми приносились жертвы. Только парадная ложная дверь — это в определенном смысле прямой наследник древней идеи, сохранившей структуру и оформление предшественника, а обычная дверь претерпела некоторые изменения — позаимствовав при своем формировании некоторые другие элементы, например, стелы с изображением жертвенной трапезы. Основное значение ложной двери оставалось неизменным на протяжении всего периода Древнего Царства. Она служила местом, у которого совершались ритуалы, связанные с жертвоприношением. Другое важное значение ложной двери, как считается, представляет ее функция символического входа и выхода для Ка умершего. Рисунок 163. Фрагмент архитрава на входе в гробницу Каимнефера, Гиза. На протяжении веков ложная дверь претерпела немало изменений. Ее могли изображать на саркофагах или ассоциировать с ними. Также этот декоративный элемент был заимствован для украшения ящиков для ушепти умершего. Как мы уже знаем, эти статуэтки ассоциировались с ним, а их вместилище можно соотнести с саркофагом. По-видимому, скамья с нишами в гробнице Нефертари может быть трансформированным потомком ложной двери времени Древнего Царства. В самих нишах изображены ящики для ушепти. Очевидно, они хранились именно здесь. Восточные стены вестибюля С украшены изображениями Осириса Уннефера, С7, и Анубиса, С5, в золотом наосе. царском навесе, под которым происходило так называемое «явление царя», когда правитель представал перед своим народом в наосе, из которого награждал военачальников или жаловал дары вельможам. Крыша наоса украшена уреями, солнечными дисками на головах. Лица богов обращены ко входу в гробницу, где Нефертари показана стоящей у дверей в позе адорации, приподнятые руки в жесте почитания перед Осирисом и четырьмя сыновьями Хора, С4. Владыка Дуата изображен в своей форме обновленного и возрожденного божества, воплощающего потенциал перерождения, который обретет и царица. Рисунок 164. Восточная С5 и южная С4 — стены с изображением Анубиса и Осириса, сидящего на престоле, перед ним Нефертари в позе адорации. Примечание. Наос — небольшой храм, святыня, где находилось скульптурное изображение божества. В этой угловой сцене Нефертари изображена в ее классическом для гробницы одеянии. Длинное белое платье, на голове корона шути с двумя перьями. Однако эта роспись примечательна тем, что здесь царица стоит на тростниковой циновке и обута в сандалии, а урей ее короны увенчан солнечным диском с коровьими рогами, что дает отсылку к богине Хатхор. Рисунок 165. Рисунок 165. Южная стена, С4. Фрагменты с изображением сандалий и урея Нефертари. Нефертари изображена в позе адорации перед богом Осирисом, сидящим на престоле, с составной короной Атеф на голове. Перед ним на подставке стоят четыре сына Хора. За царем мертвых стоит бог Анубис, который держит скипетр Уас и символ жизни Анх. Оба божества находятся в святилище, украшенном фризом из уреев. Хейке Шмидт считает, что эта виньетка является иллюстрацией 173 главы Книги мертвых. Рисунок 166. Вестибюль С. Восточная стена С. 102/318. Бог Анубис. Рисунок 167. Вестибюль С. Южная стена С4. 196/318. Бог Осирис и Нефертари. Перед Нефертари выписаны ее титулатура и имя синим шрифтом. Осирис — супруга царская главная, владычица обеих земель, Нефертари Меретенмут — правогласная у Бога Великого. Тексты, сопровождающие Осириса синим шрифтом. Осирис — первый среди западных Уннефер, владыка земли священной, Бог Великий, повелитель девятерицы богов, владыка Игерет, тот, кто в центре Абидоса. Примечание. Наречный оборот «в центре» Хири-Иб буквально переводится как «в сердце», «обитающий». Позади престола Осириса выписана защитная формула синим шрифтом. Защита и жизнь, незыблемость и благополучие, здравие и радость сопутствуют ему все. Тексты с Анубисом, синим шрифтом. Анубис, предстоящий ковчегу Бога, тот, кто в месте бальзамирования, владыка Раситау, тот, кто на холме своем, владыка земли священной. Примечание. Вероятно, здесь подразумевается вершина гробницы. Рисунок 168. Угловая сцена, перемычка С11, над проемом с изображением Хора и его четырех сыновей. На восточной стене С7 — продолжение сюжета с изображением Осириса. На стене С7 Осирис изображен в мумифицированной форме с короной Атеф на голове и символами царской власти в руках. Его фигуру с обеих сторон фланкируют фетиши Анубиса. Бог изображен в святилище с изогнутой крышей. Текст под ним гласит синим шрифтом: «Осирис — первый среди западных, Уннефер, царь живущих, Бог великий, повелитель девятерицы богов, владыка на протяжении бесконечности, повелитель вечности, тот, который в центре земли священной». Колонка текста перед Осирисом гласит синим шрифтом: «Дал я тебе бесконечность Ра, подобно отцу Ра». За Осирисом размещена защитная формула, синим шрифтом. Защита и жизнь, незыблемость и благополучие сопутствуют ему все. Рисунок 169. Вестибюль С, перемычка и проем С11, 190 на 318. Бог Хор и его сыновья Имсети, Хепи, Туамутеф, Кебехсенуэф. Рисунок 170. Вестибюль С, восточная стена, С7, 104 на 317. Бог Осирис. Здесь есть два взаимодополняющих предположения. Осирис обращен лицом на юг, поскольку у него отсутствует противостоящий Адорант. Можно предположить, что сцена должна восприниматься как параллельная другому изображению царя Дуата на южной стене, С4, и что восхваляющая бога Нефертари относится также к нему. Рисунок 171. Относительно схожий сюжет прослеживается на виньетке папируса Иоифанха, рисунок 174. В то же самое время очень осторожно можно сделать другое предположение. Это изображение Осириса ассоциируется с самой царицей, то есть является воплощением Осириса Нефертари после всех трансформаций, странствий по Дуату и оправдания на суде царя мертвых как самостоятельного божества, владыки загробного мира. К такому предположению я прихожу, исходя из той точки зрения, что божества, особенно такого порядка, как Осирис, не изображаются без Адоранта, роль которого в данном случае выполняет Нефертари. Также мою гипотезу поддерживает программа росписи западной камеры М, о которой речь пойдет далее в описании нижнего уровня гробницы царицы. Рисунок 171. Вестибюль С. Стены. С11, С7, С4. Изображение Осириса имеет дополнение в правой верхней части северной стены, С11, где изображены Хор Старший Великий и его четыре сына. Справа налево, синим шрифтом, Имсети, Хепи, Дуамутеф, Кебехсенуэф, которых следует рассматривать как сопровождающих своего отца. Примечательно то, что здесь перепутаны изображения, а не подписи. Имена богов выписаны в правильной последовательности, соответствующей канонам того времени. Божество, подписанное как Дуамутеф, изображено с головой сокола, а божество с подписью Кебехсенуэф с головой шакала. Однако должно быть наоборот. У древних египтян написание имени имело больший приоритет, чем изображение. И, вероятно, эта перестановка фигур была сделана намеренно для того, чтобы визуально разделить изображение Кебехсенуэфа с самим Хором и при этом сохранить каноническую последовательность написания имен сыновей последнего. По исследованиям Шмидт, эта сцена с Осирисом, возможно, связана с 119 главой Книги мертвых. Здесь отсутствуют тексты самого изречения, которые должны обеспечивать вход и выход в Раситау. Даже само местоположение этого изображения, непосредственно рядом со входом в нисходящий коридор Иу-Ид, который может быть идентифицирован как Раситау, поддерживает такую интерпретацию. Рисунок 172. Вестибюль С, перемычка над проемом, С6, 305 на 55. Рисунок 173. Суд Осириса, фрагмент папируса Таиснахт, дочери Таисмес. 4 век до нашей эры, Туринский музей. Рисунок 174. Суд Осириса, фрагмент папируса Иоэфанха. 4 век до нашей эры, Туринский музей. Перемычка С6 из вестибюля С в проем Д украшена фризом, состоящим из чередования изображений кобр, уреев и перьев маат. Поскольку при определенных обстоятельствах эти змеи также могут быть прочитаны как маат, данная декоративная деталь может быть намеком на зал двух истин нашего мира и инобытия Дуата. Эти перья, маат и уреи, направлены наружу от центральной фигуры, изображающей божество с распростертыми руками над овалами с изображением глаз Хора. Возможно, эта фигура также косвенно связана с 12 разделом 17 главы Книги мертвых, а вся эта сцена относится к ее 125 главе где описывается зал и происходит суд Осириса. Поскольку в гробнице нет росписи с этой сценой, перемычку C6 можно рассматривать как сокращенную версию и отсылку к 125 главе, выполненную без текстов и изображений самого суда. Суд Осириса был важным этапом перехода в иной мир. Во время суда божество, чаще всего Анубис, на весах взвешивал сердце умершего против пера истины Маат, а тот записывал полученный результат. Также неотъемлемой частью этой главы книги мертвых является Амимит, пожирательница, существо с головой крокодила, передними лапами льва и задней частью гиппопотама. Ее главной задачей было уничтожение сердца неправедного, но фактически такого никогда не было, поскольку во всех папирусах записан благоприятный вердикт. В этой виньетке при входе в зал суда Осириса, или так называемый «зал двух истин», должно быть изображены 42 заседателя, к каждому из которых умерший обращался индивидуально. Изречения в этих текстах ясно дают понять, что умерший должен не смиренно ждать решения богов, а самостоятельно провозглашать о своей праведности. В египтологии этот текст принято называть исповедью отрицания. Однако на самом деле это несколько вводящее в заблуждение название, поскольку умерший ни в чем не исповедуется. Наоборот, он перечисляет свои достоинства, отрицая причастие к противодействиям и нарушениям Маат. На заметку. В рамесидском фиванском папирусе «Сказания о Хоре и Сетке» содержатся тексты, которые описывают смерть как несправедливость. В нем говорится, что Осирис правил Египтом, а его ревнивый брат Сетх с целью заполучить престол убил и расчленил царя. Его жена и сестра Исида вместе со второй сестрой Нефтидой собрали его тело. Исида, богиня магии, оживила супруга, чтобы зачать и родить от него сына Хора. Возрожденный Осирис получил подземный мир и набытие как свое новое царство. Но это лишь один аспект бессмертия. Исида тайно воспитывала сына, пока он не вырос и не смог бросить вызов Сетху в физической и юридической борьбе, кульминацией которой стало заявление бога Солнца Ра о том, что Хор оправдан и правдив голосом, после чего он стал царем Египта. В этом процессе Осирис тоже оправдывается перед Сетхом. Такова подоплека выражения суда Осириса над умершим в 124-126 главах книги мертвых, прежде всего в визуальном изображении взвешивания сердца на весах. Рисунок 175. Вид на проем Д, альков Е и боковую камеру Ж. Более того, в гробнице Нефертари стена C5 с изображением Анубиса дает важнейшую отсылку к нахождению умершего в зале двух истин. Бог погребения является непосредственным участником процесса и нередко изображается в других отдельных сценах, которые обычно следуют в папирусах после виньетки суда Осириса, 125 глава книги мертвых. Они часто воссоздавались на стенах гробниц и, предположительно, должны были иметь место после успешного прохождения суда, когда Анубис вел покойного к Осирису. Со временем эта сцена превратилась в сжатую версию 125 главы книги мертвых, где предполагалось, что покойный успешно прошел суд, тем самым полностью заменив виньетку этого фрагмента. Начиная с 19-й династии, по крайней мере в 15 гробницах, включая гробницу Сенеджема, ТТ-1, есть только сцена с Анубисом, ведущим покойного либо к Осирису, либо к другому божеству. Восточный комплекс помещений, проем Д, альков Е, коридор F и боковая камера Ж, открывающийся от восточной стены вестибюля С, содержит изображение, тематически соотносящееся с пересечением осирического и солярного принципов перерождения, и выделяет взаимодействие Нефертари с ними. Кроме того, программа росписей в этих комнатах дает основание предполагать, что череда углублений космографически соответствует той области инобытия, которая лежит где-то между Ахет и Дуат. Само его расположение на верхнем уровне гробницы пространственно связывает его с той частью вестибюля С, которая представляет собой ахет. Как и ландшафт инобытия, архитектурная планировка гробницы и по ассоциации путь, по которому проходит Нефертари, в обоих направлениях, нелинейна. По сути, восточный комплекс помещений можно рассматривать как космографическое отображение переходного пространства между двумя мирами. Но это пространство теснее связано с ахет, чем с глубинами дуат. Сцены и надписи восточного комплекса помещений также представляют собой движение в царство Осириса, дальше от области горизонта по мере продвижения в сторону боковой камеры G от вестибюля C. Рисунок 176. Проем D, стена D2. 76 на 261. Богиня Нейт слева. Стена D1, 73 на 264. Богиня Серкет справа. По обеим сторонам прохода D изображены богини Нейт D2 и Серкет D1, которые обращены в сторону вестибюля C. Обе они носят ожерелья у всех, красное платье с мелким узором, черные браслеты на плечах и запястьях. Однако на лодыжках полихромные анклеты изображены только у богини Серкет. Примечание. Анклет — это браслет, который носят на лодыжке, то есть на щиколотке. Важная деталь. Только в этом проеме, расположенная сверху черная полоса, символизирующая небо, украшена звездами. Обе сцены венчает фриз Хекер. Тексты со словами Нейт, D2, синим шрифтом. Слова, сказанные Нейт Великой, матерью Бога, владычицей неба, госпожой всех богов. «Пришла я к тебе, супруга царская, главная, владычица обеих земель, госпожа Верхнего и Нижнего Египта, Нефертари Меретенмут, правогласная у Осириса, первого среди западных. Дала я тебе место во главе Игерет, и сияешь ты в небе, как Ра». Позади нее защитная формула, синим шрифтом. «Защита и жизнь, незыблемость и благополучие сопутствуют ей подобно Ра». Слова Серкет, D1, синим шрифтом. Слова, сказанные Серкет, владычицей неба, госпожой всех богов. «Пришла я к тебе, супруга царская главная, владычица обеих земель, госпожа Верхнего и Нижнего Египта, Нефертари Меретенмут, правогласная у Осириса, того, кто в центре Абидоса. Дала я тебе место в земле священной, и сияешь ты в небе, как Ра». Примечание. Подразумевается восхождение, появление и сияние солнца в небе. Позади нее защитная формула, синим шрифтом. «Защита и жизнь, незыблемость и благополучие сопутствуют ей все подобно Ра вечно». Как видно из текстов, каждая богиня приветствует царицу и уже даровала ей место в священной земле, чтобы каждый день она могла появляться как Ра, отсылка к солярной концепции перерождения и к появлению Нефертари из области горизонта. Программа росписи проема, D, усиливает тождественность верхнего уровня гробницы с ахет, местом, где Нефертари вернется к жизни, как солнце из дуата. Зная природу богинь Серкет и Нейт, смотри «Египетские божества» в прологе, можно предположить, что они выступают в роли защитниц проходов между пространствами Дуата и Ахета. На заметку, в проеме Д и Алькови Е среди титулов Нефертари нет титула «Состояние Осириса». Тексты с обращениями к царице или подписи к ее изображениям начинаются с титула «Супруга царская», а не с титула «Осирис». Программа росписи Алькова Е, рисунок 177, прямо за проемом Д освещает взаимопроникновение солярного и осирического принципов перерождения следующим образом. Исида на северной стене Е2 и Хор, сын Исиды, на южной стене Е5, герои осирического мифа, ведут Нефертари, чтобы она предстала перед Хепри и Ра-Хорадхи, который сидит на троне вместе с Хатхор, стены Е3 и Е6, двумя аспектами солнечного божества, восходящего на востоке и поднимающегося из потустороннего мира триумфальной формы солнечного бога. Пилястры алькова-е, обрамляющие проход, украшены изображениями Осириса в образе Джет, что также говорит о связи Осириса и солнечного бога. Рисунок 177. Разворот алькова-е, комплекс сцен альков-е, стены Е1, Е2, Е3, Е6, Е5, Е4. На заметку. Интересное наблюдение. Альков «Е» напоминает иероглифический знак О1 по таблице Гардинера. «Пер» — план дома, рисунок 177, который можно и перевести как «дом». Это может быть символическим вхождением в дом Осириса, который в Дуате. На северной стене Е2 расположено изображение богини Исиды, которая держит царицу Нефертари за руку, представляет ее богу Хепри, Е3, и далее проводит царицу в коридор, F. Богиня увенчана солнечным диском, находящимся между коровьими рогами, а также носит особый вид ожерелья, меннат, который ассоциируется с богиней Хатхор. Нефертари одета в белое платье, а ее голову венчает корона Шути. Обе они носят ювелирное украшение. Запястья Нефертари украшены браслетами черного цвета, а богини — полихромными. Рисунок 178. На стене Е2 изображены богиня Исида и Нефертари. Напротив них, на стене Е3, бог утреннего солнца Хепри. Сверху перед царицей и за ней подписаны ее имя и титулы синим шрифтом. Супруга царская главная, владычица обеих земель, Нефертари Меретенмут, правогласная у Осириса, бога великого. Сопровождающий богиню текст перед ней и снизу гласит синим шрифтом. Слова, сказанные Исидой. «Приди же ты, о супруга царская, главная Нефертари Меретенмут правогласная, дам я тебе место в земле священной». Рисунок 179. Альков Е, стена Е2, 130 на 261. Нефертари и богиня Исида сверху. Стена Е3. 102 на 261, бог Хепри, снизу. На стене Е3 изображен бог Хепри с головой скарабея, форма утреннего солнца. Он сидит на престоле, держа в руках символы власти и жизни. От его колена свисает символический бычий хвост, часть церемониального одеяния. На самом деле этот его элемент привязан к поясу сзади, однако фактически передать его изображение у сидячего на престоле бога весьма сложно, в отличие от стоящей фигуры, рисунок 182. Поэтому здесь художники прибегли к такому художественному приему. Слова Хепри, синим шрифтом. Изречение. «Дал я тебе бесконечность, подобно Ра». Изречение. «Дал я тебе сияние в небе». Изречение. «Дал я тебе место в земле священной». Подпись изображения бога Хепри, синим шрифтом. «Хепри, тот, который в центре ладьи своей, бог великий». Примечание. Такая конструкция речи стоит в начале столбца каждого короткого изречения, она играет роль кавычек и обычно не предназначена для чтения. Здесь и далее эту конструкцию я оставляю и перевожу как «изречение». Буквально произнесение слов. Рисунок 180. Хатхор и Ра-Хорадхи, сидящие на престолах, Е6, перед Хором, сыном Исиды, который держит за руку Нефертари, Е5. На южной стене Е5 изображен бог с головой сокола в объединенной красной короне Нижнего Египта и белой короне Верхнего Египта. Хор, сын Исиды. Примечание. Бог Хор проявляется в различных ипостасях. Хор старший, Хор, Хорадхи, Хор Саисет, Хор сын Исиды, изображенный на стене Е5. Он также ведет царицу Нефертари за руку в коридор F и представляет ее Ра, Хорадхи и Хатхор, Е6. Сопровождающий текст бога гласит синим шрифтом. Слова, сказанные Хором сыном Исиды. Здесь его непосредственное изречение опущено. Рядом с изображением Нефертари расположены подписи с ее именем и титулами, синим шрифтом. Супруга царская главная, владычица обеих земель, Нефертари Меретенмут правогласная, да будет жить она у Осириса бога великого. Сама царица изображена так же, как и на противоположной стене, Е2. Единственное отличие составляют ее браслеты. Здесь они золотые.